Когда Селимани был слоненком и бродил с матерью по лесам и степям, жизнь толстокожих протекала довольно мирно. Белый человек с ружьем еще не проник в места, где обитали слоны. Правда, коренные жители устраивали ловушки, но при известных предосторожностях их было нетрудно избежать. Лишь в конце сухого сезона, когда высокая трава засыхала, положение слонов становилось более опасным. Тогда стадо иногда оказывалось в окружении пламени, огонь ослеплял, дым душил сбившихся в кучу животных, они обращались в бегство, падали в вырытые ямы или становились жертвами длинных тяжелых копий. Бывало, что после такого происшествия от стада оставалась половина. Уцелевшие животные снова собирались вместе, и на следующий год, еще до наступления сухого сезона, уходили в леса или на болотистые равнины, где можно было не опасаться огненной бури. Опыт делает умнее не только людей, но и животных. Возможно, еще в детстве, когда спина Селимани была покрыта красно-коричневым пушком, он пережил подобную опасность, и только сообразительность матери спасла его. А Селимани было известно, что он ненавидит огонь. Не раз, завидев ночью костер, он кидался на собравшихся вокруг ничего не подозревавших людей. Стадо следовало за ним и завершало уничтожение. В то время Селимани был лет на 100 моложе, но уже ходил во главе самого большого стада. 80-фунтовые бивни служили вожаку испытанным боевым оружием. Люди в деревнях, лишавшиеся из-за слонов урожая, не могли причинить им вреда. Эти двуногие не имели оружия. Они только поднимали громкий крик, когда к ним приближалось стадо, а если нападение предпринималось ночью, то иногда бросали в слонов горящими головешками. Но чаще всего африканцы не мешали толстокожим вырывать и втаптывать в землю стволы бананов, выкапывать бивнями земляные орехи и ботаты. Довольно похрюкивая, слоны хоботами отправляли их в рот. Однажды Селимани во главе таких же сильных и смелых сверстников ворвался в Крааль, жители которого только что закончили приготовление к празднику урожая. Масаи и Авемба и сейчас ухмыляются, когда охотники рассказывают об этой выходке Селимани. В одной из хижин стояли глиняные горшки, наполненные до краев пембе, пивом. Его должны были пить вечером во время танцев. Легендарный слон, никем не замеченный, подошел к хижине посмотреть, нет ли там чего-либо съестного. Ее обитатели бежали, когда слон лишил их крыши над головой, и опустил хобот в горшок с пивом. Селимани сделал пробный глоток, затем еще один побольше. Пиво, очевидно, пришло само по душе. Он смял травяную стенку у хижины и, войдя во вкус, стал вливать в себя алкогольный напиток. От удовольствия слон отряхивался так, что уши его хлопали по голове. Затем он затрубил так громко, что слоны решили, что их вожаку угрожает смертельная опасность. Одни обратились в бегство, другие поспешили на помощь испытанному в боях богатырю, тщательно обнюхивая воздух. Пива им не досталось. Селимани успел осушить все горшки и во главе своей свиты, покачиваясь, исчез в зарослях. В другой раз Селимани и несколько самцов зашли в деревню, сорвали крышу с амбара и сожрали находившуюся в нем кукурузу. Затем они решили отдохнуть невдалеке, в тени густых акаций, ветками отгоняя от себя мух. В это время через деревню проезжал белый господин, один из первых, кто побывал в этой стране. Он увидел опустошение, произведенное слонами, и без труда нашел нескольких жителей, согласившихся по оставленным следам навести его на стадо. Селимани, который охранял стадо сзади, вдруг почувствовал страшную боль, какую еще никогда не испытывал. Одновременно раздался громкий треск. С быстротой молнии голова слона повернулась в направлении звука, где рассеивалось облачко дыма. В нем Селимани заподозрил своего врага. Громко трубя, он ринулся в ту сторону, размахивая хоботом, схватил нечто мягкое, поднял, а затем силой швырнул на землю. Теперь он узнал, что боль причинила ему одно из тех двуногих существ, которых он прежде никогда не боялся. Ярость его не имела предела. Вновь и вновь пронзал он бивнями лежавшее перед ним безжизненное тело, поднимал его и опять бросал на землю, пока не растоптал, превратив в кровавую массу. Завершив уничтожение врага, Селимани почувствовал слабость. Когда раздался выстрел, стадо обратилось в бегство и оставило его одного. Колосс, шатаясь, стоял перед своей жертвой, и из раны в его боку лилась кровь. Через несколько минут к нему приблизились два слона, разыскивавшие вожака. Селимани оперся на одного из них, ощупал хоботом место ранения и попытался остановить кровь, втискивая в рану катышки из земли и пережеванного корма. Три самца медленно пустились в путь. Селимани знал поблизости одно болото, где мог зайти глубоко в воду и, не опасаясь преследований, дожидаться выздоровления или смерти. Много дней простоял он неподвижно, время от времени охлаждая рану водой. Однажды на рассвете он почувствовал голод и стал рвать хоботом болотную траву. Она показалась ему вкусной. Он был не прочь снова отведать мягкие верхушки акаций. Слон повернул тяжелое тело к берегу, легонько шлепнул хоботом по затянувшейся ране и стал ждать. Боли больше не было. Селимани вернулся к стаду. Его товарищи дивились тому, с какой осторожностью с тех пор приближался старый вожак к кралям африканцев, каким злым порой становился. Еще больше поражало даже старых самцов то, что с некоторых пор Селимани главным своим врагом считал человека. Люди же с недоумением спрашивали себя, как случилось, что слоны стали такими пугливыми и злобными, и почему они бросаются, очертя голову, на любого двуногого, оказавшегося у них на пути. Лонгома все еще сидел на корточках, пристально глядя на костер, в огонь которого он, казалось, бросал свои слова. — Это хороший рассказ, — похвалил я Лонгому. — Он показывает, что из-за огнестрельного оружия доверчивое, хотя и вороватое животное, превратилось в злобного зверя, который одновременно ненавидит людей и боится их. Я задумчиво посмотрел на сдухавший огонь. В те годы, когда Селимани был молодым вожаком стада, когда порох еще дымился, а ружья заряжались с дула, в стране было мало белых охотников, но их становилось все больше и больше, ибо появился спрос на слоновую кость, и из нее изготовляли бильярдные шары и резные изделия. За последние столетия многие тысячи толстокожих погибли гораздо раньше положенного им природой срока, став жертвами людей, стремившихся к обогащению. Не только Селимани, и другие вожаки, даже слонихи и слонята почувствовали, что двуногий враг с каждым днем становится опаснее. Человек приспособился к среде, в которой жили слоны, приноровился к их привычкам, применял все более дальнобойное и бесшумное оружие. Целыми днями и неделями он выслеживал стадо, чтобы перестрелять слонов с крупными бивнями. Слепая ярость, с которой Селимани и его сородичи бросались на людей после первых столкновений с белыми охотниками, уступила место сознанию, что борьба с ними не под силу слону, что умнее стараться спастись бегством. А ведь слон не труслив. Он умеет сражаться, так, пожалуй, ни одно другое животное. Более всего он ненавидит человека, и научил его этой ненависти сам человек. Ты прав, господин. В устах простодушного сына природы эти слова прозвучали решительным подтверждением моих размышлений. Усмехаясь, он поднял голову. «Ты великий охотник, господин», — продолжал он, — «и поступил умно, когда не стал второй раз стрелять в Селимани. Ты проживешь долго. Он тебя не убьет. и никакой другой тембо тоже не убьет тебя. А в это время Селимани и его спутник, отделившись от жираф, шли навстречу новым приключениям, новым столкновениям с охотниками, столкновениям, которые станут темой рассказов у других лагерных костров и с быстротой, возможно, лишь в дебрях, приобретут легендарный характер. Все гуще становились заросли, покрывавшие равнину. Селимани направлялся к большой реке, где даже в сухой сезон оставалось много влаги. На берегу слоны остановились на несколько минут, понюхали воздух и напились, затем вошли в воду. Старый Селимани согнулся под тяжестью лет и собственного веса, а потом был на несколько сантиметров ниже своего спутника. Ему первому пришлось спуститься вплавь. Африканцы утверждают, что слоны совсем не умеют плавать. Выискивают мелкие места и переходят реки вброд, держа хобот над водой, чтобы не захлебнуться. Я же не раз своими глазами видел, как слоны плавают, переваливаясь сбоку на бок. Селимани давно владела стремлением к странствиям. Слона видели на расстоянии сотен километров от тех мест, где он появлялся прежде. Когда мне рассказали об этом, я вспомнил о знаменитом бегемоте Губерти. Он отправился в путешествие из бухты Сен-Лусия, находящейся в Южной Африке. Застрелили же его в Ист-Лондоне. В устье реки Баффало, где стоит этот город, последний бегемот был замечен за 100 лет до этого. Может быть, Селимани казалось, что к нему приближается смерть. Я не сомневаюсь в том, что стареющие или больные африканские слоны уходят в определенные места на болотах, на мелководных речках или озерах, и там дожидаются своего конца. Переправившись через реку, Селимани и его спутник вошли в Мбугу, степь, где трава поднималась выше их спин. Они шли по туннелю в траве, высоко подняв хоботы, которыми нюхали воздух. После долгого путешествия Мзее, старик, чувствовал потребность в отдыхе. Его спутник стал подле тяжело дышавшего Селимани, и он, положив бивни на плечи раба, уставился в землю. В долине реки, поросшей густой травой, он не подвергался опасности. Слон закрыл глаза. Ему на спину уселись волоклюи, они выискивали в шкуре слона клещей, которых не прогнала пыль, выдутая из хобота. И в то же время они предупреждали Селимани об опасности и при малейшем шорохе улетали. Капелла улегся на землю и заснул, спокойно посапывая. Под охраной волоклюев и старика, который подсознательно продолжал бодрствовать, он чувствовал себя в безопасности. Селимани, не открывая глаз, помахал хоботом, ощупал тело своего верного спутника и, словно лаская молодого слона, погладил его. Никто не считал, сколько лет ходили они вместе по зарослям, степям и девственным лесам. Когда-то Селимани встретил в лесу отставшего от стада слоненка, достаточно взрослого, чтобы обходиться без материнского молока. Старик взял его с собой. Время от времени он даже делал крюк, чтобы испытать найденыша. Слоненок подчинялся воле Селимани, послушно и бесшумно следуя за ним. С тех пор, как найденыш впервые стал впереди старика, и тот положил ему на спину бивни, волочившиеся по песку, слоненок сделался рабом Селимани. У молодого самца, разумеется, еще не было бивни, чтобы он не остался без тех лакомств, о которых обычно заботятся матери. Селимани сдирал кору с деревьев и бросал ее спутнику, обрывал с верхушек самые вкусные ветки. Капелла нравился Селимани, и старый слон, будучи сам гурманом, угощал юного друга такими обедами, какие редко достаются толстокожим. Он рвал для него кисловатую фитингулу, растущую на песчаной почве в водоразделах рек, спелые плоды пальмирской пальмы, бананы, считающиеся у слонов лакомым блюдом, и, конечно, плоды манго, не имеющие по вкусу себе равных. Селимани радовался аппетиту ребенка. Если на земле лежало мало опадышей, старик, наклонив голову, подходил к дереву, очень осторожно, но энергично нажимал головой на ствол и поспешно отходил. Ствол пружинил и возвращался в первоначальное положение, спелые плоды падали на спины животных и на лесную траву. Селимани проделал это несколько раз подряд. Если же дерево оказывалось слишком толстым, он отступал на несколько шагов и с разбегу наносил по нему такой удар головой, что сотрясал даже стволы метровой толщины. Если бы слоненок не подвернулся Селимани, ему все равно пришлось бы найти себе спутника из числа молодых самцов. Я часто встречал слонов, которые имели адъютанта, даже после того, как отделились от стада, предоставив руководство им более молодым, но опытным вожакам. О Капелле Селимани известно, что он не раз выручал своего покровителя, становясь между охотником и его целью. Трудно сказать, поступал он так инстинктивно или сознательно. Когда после длительного перехода или бодрствования силы младшего слона иссякали, Селимани еще бдительнее, чем обычно, охранял сон своего верного стража. Сам он ложился редко, ему стало трудно подниматься. Лежа он отдыхал только тогда, когда находил большой муравейник, на который мог опереться. Пока младший слон отдыхал, охотникам иногда удавалось сравнительно близко подобраться к легендарному исполину. Однако в последнюю минуту легкое дуновение ветерка обычно возвещало ветерану о приближении людей. Он начинал громко трубить еще до того, как преследователи успевали изготовиться к стрельбе. После этого места, где стояли оба слона, оказывалось пустым. Однажды охотники, двое европейцев и двое африканцев, отправились по следу, оставленному колоссом и шедшим за ним Капелла. Сначала охотники двигались быстро, чувствуя себя в полной безопасности, но вскоре они вернулись к собственным следам, которые пересекли Селимани и его спутник, сделав предварительно большой крюк. Этот маневр сбил с толку охотников. Они предполагали, что Селимани отступит из высокой травы в ту часть долины, которая поросла редким лесом. Вместо этого слон старался запутать свой след. Последний много раз перекрещивался со следами преследователей. Селимани мог находиться поблизости от охотников и внезапно выскочить и атаковать их из непроходимых зарослей травы высотою с дом. Так преследователи превратились в преследуемых. Они, вероятно, на благо себе поняли, как опасна эта явно бессмысленная игра, и отказались от нее. Другое столкновение охотников с Селимани показывает еще определеннее, насколько разумно поступает такое опытное и умное животное, как слон. Я оставляю открытым вопрос о том, поступает оно сознательно, ибо не занимаюсь изучением психологии зверей, а просто рассказываю то, что мне известно. Одному африканскому охотнику удалось выстрелить в колосса и даже ранить его. Уставившийся в землю толстокожий рассвирепел. Спасаясь от разъяренного животного, африканец с ловкостью обезьяны вскарабкался на дерево. Селимани пронесся мимо, но вскоре заметил, что потерял след своего врага. Тогда он повернул обратно, рысью добежал до места, откуда начал преследование, и медленно двинулся по следам африканца, нащупывая хоботом путь. У дерева, в листве которого укрылся дрожащий охотник, слон остановился и несколько секунд обнюхивал хоботом кору. Затем он уперся передними ногами в землю, нажал головой на ствол и повалил дерево. Селимани вытащил охотника из его обрушившегося убежища и растоптал. Жажда мщения была утолена. Он нарвал с дерева ветвей и накрыл ими останки врага.